безжалостно перебил. «Вернусь через 2 дня, и тогда навестим твоих дядю и тетю. Когда ты освободишься?» «После 5». «Хорошо, предупреди их, что приедешь. Когда они ужинают?» «8. Но ведь они могут уехать в гости». «Тогда давай встретимся с ними в 7». «Ладно. Сказать им про нас с вами? Ну, о том, что вы со мной...» «Думаю, нет. Я сам им об этом скажу». Коротко попрощавшись, он отключился. «Он так ужасно занят», — сказала она себе. Она вернулась в палаты. Там не было ни сестры-монахини, ни старшей сестры Беннет. Трикси стала перетаскивать старую миссис Перч, поправляющуюся после инсульта, из кровати в кресло. Две других сестры убирали рядом с ней постели. «Отругали?» — спросила одна из них. «Нет, ничего подобного». Тут вернулась Снелл, и ей не пришлось ничего сочинять. На следующий день в обед она позвонила тете Алисе, и та тут же осведомилась, зачем Трикси понадобилось их повидать. «Ты ведь не собираешься занимать у нас денег, Трикси?» — спросила тетя Алиса. Денег у нее было достаточно, но она так не любила давать их в долг. «Или с тобой случилось что-нибудь неприятное?» «Искренне надеюсь, что это не так». «Нет, ничего не случилось», — сказала Трикси. «Я все объясню завтра вечером». «Мы ужинаем в гостях, так что постарайся не опоздать». «Маргарет собирается на бал в Дорчестере и в это время будет одеваться, так что вряд ли сможет с тобой поболтать». Трикси нажала на рычаг, потому что больше нечего было сказать. «Завтра все станет на свои места, но об этом пусть беспокоится профессор». Она надеялась, что он сможет ненадолго отвлечься от работы и поможет ей выпутаться из щекотливой ситуации. Тете Алисе вряд ли понравится мысль о ее свадьбе, какой бы скромной и непритязательной она ни была, ведь ее единственная любимая дочь еще так и не вышла замуж. Хорошо, что их бракосочетание не будет слишком шумным. На следующий день профессор пришел в палату вместе с доктором Жилеспи и врачами, живущими при больнице в Тимоти. С обычной учтивостью он поприветствовал сестру-монахиню Снелл, кивнул старшей сестре Беннет и занялся пациенткой. Трикси, оправившись от удивления, старалась не смотреть на него поминутно, а потом, к ее великой радости, сестра отправила ее в архив за какими-то старыми записями. Она провозилась там больше 10 минут, а профессор за это время закончил осматривать пациентку и пустился в долгий спор с доктором Жилеспи. Принесенные ею записи он взял с отсутствующим видом. «Спасибо, сестра». Его мысли, видно, заняты были железами миссис Даун, и Трикси краснея стала приводить миссис Даун в порядок, и ухитрилась настолько растянуть это занятие, что, когда уложила ее в постель, мужчины давно уже вышли из палаты. Потом, понукаемая старшей сестрой Беннет, Трикси покормила миссис Мастерс, та не могла есть самостоятельно. Вскоре ее отпустили попить чаю. К буфету она пошла в обход через вахту, чтобы посмотреть, не оставили ли ей там записки. Записки не было, но... Мургатройд при ее появлении поднял голову. «Я должен передать вам, — начал он бесстрастно, — чтобы вы спустились сюда ровно в 7:45». Он, понимающе, покосился на нее. «Ладно?» Трикси облегченно вздохнула. «О да, благодарю вас, Мургатройд!» Она лучезарно улыбнулась, и он усмехнулся. Ему было невдомек, что профессор Вандер Бринкшаксма нашел в этой девчушке, похожей на мышонка. Но о вкусах ведь не спорят, к тому же они все-таки были славной парой. Трикси, как на крыльях, полетела в буфет, быстро проглотила хлеб с маслом и выпила чай. Выражение ее лица привело подруг в замешательство. И вернулась в палату отрабатывать последние на сегодня 30 минут. Правда, задержалась она чуть дольше, потому что старшая сестра Беннет редко позволяла младшим чинам заканчивать работу минуту в минуту. Но, несмотря на это, до 7:45 было еще далеко. Она успела принять душ, подправить макияж, соорудить с особой тщательностью прическу и облачиться в твидовый костюм. Был зябкий вечер, стемнело рано, и она подумала, что вряд ли профессор пригласит ее куда-нибудь после визита к тете. Он ясно дал понять, что все свободное время будет посвящать своей книге. Ей было интересно, как долго он будет писать эту книгу, и она с тревогой подумала о том, что же случится, когда он ее закончит.